По прибытии на место я уже успела слегка пересмотреть свои планы на день. И пока мужчины занимались обустройством бивака, решила не терять времени даром и приступить к осуществлению задуманного. Упорно карабкающееся к зениту солнышко победило эльфийскую скромность и благородные порывы помочь товарищам. В итоге я сменила сарафан на более-менее приличную комбинацию из купальника и парео и отправилась плескаться сразу, не дожидаясь турнира вольных стрелков. И ничего непристойного, ноги-то прикрыты. А на комментарии за спиной я уже насобачилась отвечать молчаливой демонстрацией кулака. Впрочем, заплывами я решила всерьез не увлекаться. Все-таки вода еще не успела как следует прогреться. Да и невежливо это, сама громче всех кричала «давайте постреляем», и вдруг устроила тут себе пляжный сезон. Наплещусь еще. К расставлявшей пустые банки компании я присоединилась, роняя капли с мокрых волос и обмотав бедра полотенцем. Сражаться с прилипающей к влажным ногам и без того полупрозрачной тканью пляжного платка под ревнивым взором возлюбленного – это какие-то слишком уж экстремальные удовольствия. А полотенце большое и непрозрачное. Вот высохну, тогда и красоваться буду. «Как водичка?» – поинтересовался Миновазин, выравнивая наши мишени. «Бодрит», – отозвалась я. «Заметно», – с легкой укоризной встрял Эрин, посматривая на облепивший мою грудь купальник. Я ответила провокационным фырканьем. «Глазеть некрасиво, сударь. Ай-яй-яй. Лучше б сигарету прикурил девушке. Нарываетесь на допрос, сударыня? А почему это сразу я?» Я многообещающе ухмыльнулась. «У меня к вам тоже есть ряд вопросов. В конце концов, технику надо совершенствовать». «Что это, вызов?» «Не-а. Вот ты меня сначала в стрельбе обойди, а потом и допрашивай». «Ну, это несложно». «Проверим». Я покрутила на пальце котелеон, копируя все последние пиндостанские боевики скопом, и подмигнула. «А? Наспор». «Искушайте, леди». Зловеще прорычал суровый капитан и состроил зверскую и злодейскую гримасу. «На что спорим?» «Ну?» Я осторожно огляделась, и пока никто не видел, это задумчиво облизнула губы самым кончиком языка. «Если по недосмотру вала ты вдруг выиграешь, то так и быть, допрашивай, кровожадный наймит режима и душитель свободы колдования. Если, конечно, сможешь поймать». «Заманчиво. А если проиграю?» «О, ну разве я не сказала? У меня к тебе масса вопросов накопилось, каверзных. Так что придется отвечать. И ты ответишь, не сомневайся. На все-все. Я же тоже умею допрашивать». «Идиот!» Будущая жертва допроса с пристрастием кровожадно ухмыльнулся в лучших инчичикистских традициях. «Знала, что тебе понравится». Я оскалилась в ответ. «Ну вот, улыбается, адреналин кипит. Глаза сверкают эдак многообещающе и прищур характерный. А всего-то и надо было, что насмешливо улыбнуться и кое-чего пообещать. И все, растаяли утренние погребальные настроения, как туманные мороки над болотом. Стрельба, соревнования, возможность поиграть мускулами, много мяса, еще больше пива и неплохие перспективы на вечер. Что еще нужно для улучшения настроения? Смех смехом, но за дело мы оба взялись всерьез. Прежде чем устраивать финальный светло-эльфийский между собойчик, надо было сперва обойти соперников. С толпахашем особых проблем возникнуть не могло. Орки при всех достоинствах этой расы редко бывают хорошими снайперами. А вот дровские братцы – это уже серьезней. Но с другой стороны, у Эрина огромный еще армейский опыт. И вообще, не дроу, какими бы они ни были стрелками, с ним соревноваться. Во всех отношениях. Вот. А я? Что же я, по-вашему, зря целый год из Добровского подвальчика практически не вылезала? Сколько раз возлюбленный практически силком вытаскивал меня из тира, по дороге выкручивая из пальцев намертво зажатый там пистолет. За год даже медведя можно научить танцевать, было бы желание и упорство. Тренировки – наше все. Главное – регулярность и самоотдача, да. А уж упрямство мне не занимать. Да и наследственность, с какой стороны ни глянь, отменная. Это под насмешливыми взглядами мамули и братцев я лупила по три обоймы в белый свет. А без высокомерных родичей поблизости совсем другая песня. Тем более, что и приз, знаете ли. Но все. Следует щадить чувства, не вкусивших скромных радостей простого эльфийского быта. А потому я умолкаю. Так, значит, главное выбить дроу, а потом можно сдаваться. Но не сразу, конечно, я еще потрепыхаюсь. Вопреки прогнозам, первым выбыл не толпахаш, а миновозин. Добровец с досадой вздохнул, сошел с рубежа и целенаправленно отправился к пакетам с соком. Увы ему, по предварительной договоренности, именно первый выбывший и должен был лишить себя пивных радостей, дабы отвезти по домам остальную компанию. Наблюдать это душераздирающее зрелище было выше моих сил. Заменив обойму, я окликнула Дроу. «Вас, ты чего это к соку тянешься? Бери пиво и прекрати переводить продукт без толку». «Но...» «Никаких «но», — я фыркнула. «Обратно я твою красавицу поведу. Я сегодня желаю быть доброй и... доброй. Вот». «О, светоч милосердия!» — миновозин воздел руки к небу и просиял. «О, средоточие благородства и доброты! Скажи мне, как недостойный сможет воспеть твою щедрость?» «Ну», — я довольно ухмыльнулась, — «ты можешь встать на колени и три раза стукнуться головой об землю, а потом облобызать мою сандалию. Хотя...» — я покосилась на мрачно улыбающегося Эрина, поигрывающего пистолетом. «Наверное, лобызание все-таки будет лишним. Так что я сегодня не только светоч милосердия и средоточие благородства, но и образец скромности и достоинства. Цените». «Ценим», — с ужасающей серьезностью закивал миновозин. «Воистину, о леди!» «Чем только не пожертвуешь ради счастья товарищей!» — умиленно воскликнул я, глядя, как Дроу нежно обнимает банку черного самайна. «Итак, господа офицеры, продолжим?» И продолжили. Следующим вполне закономерно выбыл толпахаш, присоединившийся к азартно болеющему за каждого по очереди миновозину. Целиться, стрелять и тем более попадать сразу стало в два раза сложнее, потому как теперь болельщики радостно вопили в две луженые глотки. Аминалон держался до последнего, но не тут-то было. Когда подошла моя очередь, я изобразила героическую гримасу и в лучших эльфийских традициях, воззвав к Манве, попросил владыку ветров направить мою руку. Должно быть, мольба была услышана, и я обошла Дроу на целую банку. «Вот так-то!» — снова самодовольно крутанув на пальце кутальон, ухмыльнулась я. «Вполне закономерный результат. Посмотрим, как ты запоешь сейчас». Добровец показал мне язык и насмешливо прищурился. «Финальная драчка между двумя светлыми. Ха! Да разве ж можно пропустить такое зрелище?» «Вот-вот, посмотрим», — поддержал брата миновозин. «Нол, я болею за тебя».